Глава 52. В мире есть начало. Можно считать его матерью Вселенной. Тот, кто постигает мать, чтобы знать ее дитя, и познает дитя, чтобы держаться за мать, до конца дней не потерпит ущерба. Завали свои дыры, затвори свои ворота, до конца жизни не будешь знать забот. Раскрой свои дыры, займи себя делами, до конца жизни не будет отдохновения. Прозреть мельчайшее зовется просветленностью, держаться мягкости зовется силой. Воспользуйся свечением, чтобы вернуться к светочу, так сумеешь избегнуть беды. Вот что значит сподобиться постоянству. В мире, который дан нам в словах, образах и понятиях, а по-другому представлять мир мы и не можем, путь присутствует лишь как акт сокрытия, движения инволюции, ухода в глубину, возвращения к истоку. Путь не имеет своих проявлений и тем более своей истории. Да, у всякого существования есть своя причина, но для взгляда со стороны она есть нечто предельно неопределенное. Каждый должен искать истину в себе, во внутренней, вечно отсутствующей, чисто символической глубине опыта, которая не сводима к какой-либо данности, но и не противостоит ей как отдельная сущность. Мудрый умеет соотносить внешние обстоятельства с внутренней полнотой бытия и поэтому не подвергает себя риску. Он смиряет свой свет, от света физического восприятия восходит к внутренней просветленности духа. Отношение между внутренним светом и его внешним отцветом подобно отношению матери и ребенка, который, выйдя из материнского чрева, стал самостоятельным, но в известном и даже скорее наглядно буквальном смысле являет собой продолжение материнского тела. Наша мать всегда с нами, но к ней можно только вернуться. Мудрость и состоит в знании того, что все явленное есть дитя своей матери. Дитя происходит от матери, но и мать бесконечно уступает себе ребенку и не имеет самостоятельного бытия. Одно преемственно другому в самоуступлении и в нем сокровенно продолжается. В даосской традиции боевых искусств, в частности, принято возводить нормативные позы и движения, имевшие боевое применение к их общему истоку, так называемой материнской фигуре, знаку онтологического состояния. Открытие несказанной глубины материнства в жизненном опыте не дает знания и связанной с ним пользы. Вернее, оно приносит только одну пользу. Оно дает ясную как день уверенность в причастности к подлинному в жизни, каковым может быть только вечно преемственность в метаморфозах. Это равнозначно пределу духовной чувствительности или сердечного бодрствования, как умению различать мельчайшее, утонченнейшее в жизненном опыте, пустоту немыслимо короткой дистанции, вездесущее различие, которым держится все изобилие жизни. Речь идет и о прозрении грани между внутренним светом и внешним отцветом. Мудрый вмещает в себя мир, ясно сознавая свою непричастность к нему.